Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поздравляем всех с праздником Богоявления, Крещения Господня, Просвещения, с праздником обновления нашего покаяния. Этот праздник раскрывает нам небеса Божии, которые были закрыты и которые всегда бывают закрыты грехом. И нам даруется общение с Богом. Но требуется для того, чтобы мы достойно приняли эту богоявленскую воду, наше покаяние, которое Святая Церковь называет вторым крещением. И, как говорит преподобный Иоанн Лествичник, источник слез в покаянии после крещения больше, чем само крещение. Только благодаря крещению человек может покаяться, благодаря тому свету, который он увидел, открывается вся его жизнь. Поэтому дар крещения, первый и главный дар – это покаяние. Если кто приходит в церковь без покаяния, без решимости изменить свою жизнь, тот как бы человек некрещенный, хотя он и крещен. Плод благодати крещения в покаянии. И отсутствие покаяния как бы упраздняет наше крещение, хотя, как говорит преподобный Серафим Саровский, даже до последнего смертного часа не отнимается этот дар от человека, который дается как пожизненная проба ему, на что он годится в конце концов, каков его последний и все решающий выбор, зовет к покаянию то крещение, которое мы приняли. Крещение Господне, то есть погружение по-русски в воду, оно связано с тем, что Господь погружается, входит в воды, которые причастны человеческому греху. Он входит в воды, как исповедует сегодня Церковь, потопа, в которых утонуло все человечество. И он входит в воды Черного моря, в которых фараон – враг Божий и все воинство его, гонители богоизбранного народа утонули. Господь входит в эти воды, чтобы разделить участь утонувших, чтобы принять на себя всякий грех, какой только есть на земле, самый предельный и самый жестокий. Безгрешный Господь, Бог, ставший человеком, входит в эту воду, как в нашу смерть. Погружается в нее, приобщается к смерти каждого из нас. В смерти каждого из нас присутствует это его вхождение с тем, чтобы выйти из воды в славе пресветлого воскресения, с тем, чтобы каждый из нас во Христа крестившийся был приобщен этому. Поэтому будем молить Господа о том, чтобы, во-первых, не было ни у кого уныния и отчаяние в своих грехах, какие бы они ни были. Нет таких грехов, в которые Христос не погружается, как в то, что Ему принадлежит понести в своей жизни и смерти. И помнили о том, что там, где покаяние, там совершается самое величайшее. Там, где осознание нашей греховности, нашей нищеты, там начало видения – того, что значит таинство крещения и что совершил для нас Господь. Он не приходит для того, чтобы обогатить людей богатых, и не приходит для того, чтобы напитать уже насыщенных, и чтобы оправдать праведников, и чтобы избавить тех, кто надеется на свои собственные силы, и чтобы дать истинное знание тем, которые считают себя знающими, с тем, чтобы взыскать только тех, кто заблудился, кто сознает себя в нищете, в бедности духовной, в греховности, в смерти, которая присутствует с ним и от которой нет избавления. Его крещение, как говорят святые отцы, раскрывает тайну его будущего служения. Сами слова, которые Отец Небесный говорит, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение», связаны с этой привечной тайной. Первые слова «Сей есть Сын Мой возлюбленный» из второго псалма. И вторая часть этих слов из 42 главы пророка Исаии, где он говорит о муже скорбей. Псалом говорит нам о Мессии, о царе Израилевом, который придет в мир. Крещение Господне открывает нам, что Христос – избранный Божий, и что Он пришел в мир, чтобы пройти путем креста. Он царь Израилев, но престол – Его царство, Его крест. Он будет победителем мира. Он является победителем мира. Но Его победа через жертвенную, самоотдающую любовь, ради нашего с вами спасения, ради каждого из нас. И мы призываемся просветиться этим знанием в праздник крещения Господня, чтобы это стало нашим просвещением, чтобы дух наш просветился божественными вечными тайнами, чтобы умы и сердца наши просветились знанием пути спасения, который есть для каждого человека и без которого погибает каждый человек и здесь, на земле, и в вечности. И этот путь спасения заключается в совлечении ветхого человека, как говорит апостол, и в обличении нового. В нового человека облекается человек в крещении. Это означает смерть нашу со Христом, когда мы входим в эту воду. Смерть для жизни греховной и наполненной смертью, и жизнь новую, возрождение к той жизни, которая безгрешная и бессмертная, в которой сияние воскресения Христова. В этот праздник Богоявления открывается нам тайна Пресвятой Троицы и судьба каждого из нас, которая связана с Богом, с жизнью вечною, божественную. Дух Святой сходит на Господа Иисуса Христа с тем, чтобы Он принял здесь на земле помазание Своего служения, пророческое, царское и священническое, с тем, чтобы Он принял полноту всех даров и смог дать эти дары другим людям, всем нам. Он сходит, Дух Святой, в виде голубини, напоминание нам о том, что христиане должны быть кроткими, как голуби, среди злобы и ярости этого беснующегося все более мира. Он сходит в виде голубини, говорят святые отцы, в знамение того, что подобно первой кончине мира, первой гибели всего человечества, извещение о избавлении его, о том, что убывает вода, было дано через голубя. Так и здесь через Христа даруется нам извещение о том, что потоп греховный, в котором погибает все человечество, убывает и исчезает там, где является Христос, мир наш. Он сходит в виде голубини, подобно тому, как начало творения мира было связано с Духом Святым, который витал над водами, как говорят святые отцы, подобно птице, высиживающей свое гнездо. Так сейчас над новым творением Дух Святый витает с тем, чтобы началась новая жизнь наша в Господе. И слова Отца Небесного, «Се есть Сын Мой возлюбленный», говорят снова и снова нам о том, что Христос есть Сын Божий, и что Он есть Искупитель мира. И Он потому особенно возлюбленный, что Он посылается в мир для того, чтобы спасти его от грехов. И мы узнали сейчас о том, как велика любовь Отчия к миру, каждому человеку. Ибо так Бог возлюбил мир, что Сына Своего Единородного не пожалел, Своего Исаака, Своего Возлюбленного, чтобы принести в жертву за грехи всех людей. И Он готов, Отец Небесный, принять нас в Своем Божественном Сыне. Сей Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение, не просто с Которым Мое благоволение, но в котором мое благоволение, Его благоволение со всеми людьми, которые во Христе, со всеми, кто соединены верою и крещением со Христом. Не благоволение Божие ко всем людям, и было и продолжается до тех пор, пока они не соединяются со Христом. Бог наш есть огонь поедающий вне Христа, во Христе Его милость и благоволение каждому человеку, который вместе с Ним. Вот тайна Евангелия, весь смысл Его пришествия в мир, радость нашего праздника сегодняшнего. Возрадуемся и возвеселимся, потому что если с нами Бог, кто может быть против нас? Если Его благоволение, Его милосердие к людям, то все совершит, все исполнит Господь, проведя нас через те испытания, которые мы вместе с Ним пройдем здесь даже до смерти. И в этот праздник, как в день первого богоявления, Рождества Христова, мы возносим славу Богу, открывающему нам свое благоволение, слава Вышних Богу, и на земле мир, и в нас, в человецах, к Нему вечное благоволение. Аминь.